Я могу понять, что они довольны или сопротивление. Что происходит долго? Именно в ваших средствах и работах крепость. Да. Здравствуйте. Я слушаю. Меня зовут Кристина, отдел взыскания, банк Тинькофф. Звонок поступает по факту нарушения условий договора. Ольга Викторовна, почему своевременно не получилось внести минимальный платеж? Фамилия, имя, отчество. Плотникова Кристина Евгеньевна. Почему звоните четвертый раз за неделю? Мы имеем право звонить до двух дней, до двух раз в сутки. Да? Где это написано? Согласно статье 330 закона. Да. С какого федерального закона? Российской Федерации. Ну какого? У каждого федерального закона есть номер и название. Какого федерального закона? Федерального закона. Какого? Сейчас скажу, какого. Давайте, давайте. Новенькая, что ли? Школу-то хоть закончила? ЕГЭ сдала? Или нет? Сразу в Тинькофф специалистом. Это к теме разговора не относится. Да Ольга, как же с ней, какая может быть, какой, о чем может быть разговор, если вы бестолочь, барышня? Вы же даже что не знаете, вы бестолочь. Вы называете 330-ю статью какую-то, которая не существует. Вы, наверное, хотели сказать 230-й федеральный закон, только ваша крошечная головка не смогла запомнить такую короткую циферку. Что случилось? Проблема с этим? Это, во-первых. Во-вторых, 230-й федеральный закон. Во-вторых, 230-й федеральный закон. Ну, понятно, понятно. Повторять за мной вы можете сколько угодно, но надо было самой вспоминать. Итак, в 230-м федеральном законе написано, что вы можете... Да закройте, закройте рот свой, закройте. Я понимаю, что это первый раз, когда ваш рот ничем посторонним не занят, и вам хочется выговориться, но потерпите. Так вот, 230-й федеральный закон четко ограничивает количество взаимодействий по инициативе кредитора, а именно не более одного раза в сутки и не более двух раз в неделю. А превышение... Нет, нельзя, я еще не закончу. Превышение количества взаимодействий является грубым нарушением и наказывается штрафом от 5 до 200 тысяч рублей. Вы почему, так, почему вы звоните четвертый раз за неделю? Ольга Викторовна. Что, теперь Ольга Викторовна? Я скажу. Говори, Кристюшенька, говори. Закон позволяет должнику и кредитору заключать соглашение, устанавливающее частоту взаимодействий по усмотрению кредитора. И в вашем договоре это есть. Да что вы, а какой пункт моего договора об этом говорит? И ну, подскажите, пожалуйста, у меня нет вашего и подскажите, договора пожалуйста, на руках. Подписывала ли я собственноручно, потому что если заключается такое соглашение... А вы подписывали заявление анкета. Заявление анкета. Так вот, деточка моя тупоголовая. Что, чтобы такое соглашение заключить, нужно его заключить на бумажном носителе отдельным документом. И под ним должна быть моя подпись. У вас есть такой документ? Вы подписывали заявление, анкету? Нет, все деточка видно. Моя тупоголовая, еще раз повторяю тебе, что Ольга для Викторовна, того, чтобы... Ольга Викторовна, можно повежливее, пожалуйста? Нет, мы нельзя, сами, нельзя, люди, зачем? Малышка, я с удовольствием бы повежливее, но ты же понимаешь, ты, когда я говорю, что ты тупоголовая, это еще комплимент. Да. Алло. Да, да. Здравствуйте. Я слушаю. Меня зовут Колпицын Илья Александрович. Мы из Аблина. Хорошо меня слышите? Ну, когда вы начнете уже что-то говорить и перестанете расшаркиваться, то да, конечно, буду хорошо слышать. Звонок вам вступает из банка Тинькофф. Меня Колпицын Александрович зовут. По поводу невыполнения с вашей стороны обязательств по кредитному договору. На данный момент вам уже было озвучено ранее моими коллегами требование банка погасить сумму остатков минимальных платежей, минимальные платежи, которые были просрочены за предыдущие расчетные периоды, 29 800 рублей. Вы каким способом будете оплату вносить? Никаким. С чем это связано? Да, зачем мне это делать? У вас имеется задолженность перед нашим банком. И? По какой причине вы допускаете нарушение условий договора? А что, знание этой информации что-то кардинально изменит в наших отношениях с банком? Ну, мы хотим с вами этот вопрос урегулировать. Мы хотим уточнить, что у вас случилось. Угу. Вот поймите верно, как бы мы на данный момент, да, как бы уже и так вам навстречу пошли. Не да, надо мне ходить навстречу. Пересмотрели требования банка. Угу. Вам банк предоставил денежные средства, вы их потратили на личные нужды. Вы давали обязательства банку. Возвращайте средства на определенных условиях. Если нам сейчас с вами прийти к договоренности не получится, банк будет вправе с вами договор расторгнуть, согласно пункту 8.1 условий комплексного банковского обслуживания, и обратиться в суд. Вперед. И тогда переговоры будут не с сотрудниками банка, а с судебными приставами. Не вопрос. Можно решать вопрос добровольно, можно через... Не-не-не, мне нравится через приставов. А почему вы хотите решать вопрос таким методом? А что знание этой информации изменит в вашей голове? Ну, статистику чего, собираете? Вы чего отсюда? Вы чего просто отсюда хотите добиться? Вопрос тот же. Передача дела в суд, ваша сумма долга не уменьшит. Ой, началось. Ну, блин, ну а можно без скрипта хотя бы раз поговорить? Или тогда не надо, вы просто вешаете трубку, у вас ничего не выйдет. Серьезно. А вы раньше-то сталкивались с подобного рода методами? Ой, это совершенно вас не касается. Или ваши знакомые, может быть? Не касается это вас. Что-то не устраивает, идите в суд. Ну, то есть вы от добровольной оплаты отказываетесь? Я вас правильно понимаю? Конечно. Вы уверены в своем решении? Более чем. Это вас в любом случае не освобождает. Отказ от оплаты, он вас не освобождает от обязательств по кредитному договору. Как скучно, не могу. Поэтому действия банка, направленные на возврат долга, они будут продолжаться. А вот смотрите, а смысл какой от ваших действий? Мне они совершенно, ваши вот эти звонки нелепые, они меня не тревожат. Вот каков смысл, если человеком уже сказал, идите в суд. Что вы думаете, звонками измором что ли взять? Мы с вами, потому что не хотим все-таки юридические отношения расторгать. Так а я, если я хочу, то что? Что делать? Вот что делать? Вы думаете, что кто-то у вас в состоянии из вашего колл-центра меня переубедить, что ли? Нет, нам, мы с вами хотим просто договориться. А я не хочу договариваться. Ну а почему вы с нами не хотите договариваться? А зачем смысл с вами договариваться? Чтобы вы опять продолжили меня обворовывать? Нет, хватит. Учитесь жить за свой счет. В каком смысле обворовывать? Прямо. Вы подписывали кредитный договор? Да, мошенническая ваша схема сработала со мной, да. Но с какой целью сейчас утверждаете, что банк занимается мошенничеством? Если банк занимается мошенничеством, как вы сами сказали? С той целью, что я стала жертвой ваших финансовых манипуляций и махинаций. Угу. Ну а что же вы сами в суд туда не обратились, если вы считаете, оно мне надо? Ну как? Ну вы сейчас под запись разговора вот утвердили, что банк занимается мошенничеством. Вот зачем это повторяете под запись телефонного разговора? Потому что мне страшно должно быть. Вы думаете, я испугаюсь сейчас вашей записи, что ли? Не, мы вас не пугаем ни в коем случае. Да, вы не в состоянии кого-либо напугать. А мы не держим за собой целью кого-то напугать. Ну, почему считаете, что мы должны кого-то состоянии пугать? Я не знаю, зачем вы делаете эти попытки. Я с вами как бы спокойно по-человечески разговариваю. Хочу понять, вы делать. Не можете по-человечески разговаривать. Ну как, я сейчас с вами плохо что ли разговариваю? Вы не можете, сказать? У вас, по моему мнению, нет вообще ничего человеческого, поэтому по-человечески вы не можете разговаривать. Нет, я вам звоню для того, чтобы узнать, что у вас случилось. Да нафига вам эта информация? Зачем она вам? У вас недостаток общения, не надо мне ничего придумывать. Мне от вас вообще ничего не надо. Так и почему вы посчитали, что банк занимается мошенничеством? Это мы в суде об этом поговорим. Что, с вами-то зачем это обсуждать? Угу. То есть вот вы поймите как верно, ну вот вы сейчас как бы, ну скорее всего, ну не знаю, с чего вы это взяли на самом деле, не станут ни утверждать, ни отрицать. Но в любом случае, как бы, вы со статистикой ознакомьтесь тоже. Да, вы тоже ознакомьтесь со статистикой, только с реальной, не с той, которую вам банк подсовывает, когда вы изучаете свои скрипты. Вы сами ознакомьтесь со статистикой, что бывает в судах, в официальных, да, источниках, когда люди защищаются в суде с банком Тинькофф. Ой, вы будете удивлены, какой процент выигрышных дел. А у меня очень хорошие юристы, мы уже подготовлены к суду, поэтому еще сразимся с вами в состязательном процессе. Ну, я вас слышал в любом случае, но повторюсь, что поняли, конечно, вас... но так-то тоже пойдет. От обязательств по договору вас не освобождает. Бесполезная информация сейчас была, абсолютно. Моих интересов вы знать, в принципе, не можете. Зачем вы используете такую формулировку? Вам вообще мои интересы не знакомы. Ну, это как бы ваше право, я вас слышал. Мое право. Вам хорошего дня в любом случае. До свидания. Вообще бессмысленные. Какие вы бессмысленные, а? Чего звонил? Чего добился? Пока, пока. Здравствуйте. Да. Компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Меркулова Ирина Андреевна. Разговор у нас записывается. Звоним по поводу Евгения Николаевича. Дала вам ему наш номер телефона передать? Я не передавала. Не передавали? А почему? Mm-hmm. А должна была? Спросили. Ну, плохо просили, значит. Плохо просили? Хорошо, mm-hmm. Я вас хорошо прошу. Передайте ему наш номер телефона. Нет. По какой причине? Вредная я. Прекрасно. Угу. Ну, какой-то нелогичный тогда, Евгений Николаевич. Давайте в качестве контактных лиц номера телефонов вредных женщин, знакомых своих. Ну, вот такой вот как он. Как давно вы с ним виделись в последний раз? А что еще вам рассказать? Детали нашей встречи рассказать, чем мы занимались при ней? Нет, не интересует абсолютно. Ну, вот и не суйте свой как нос. Как давно его видели живым? Не суйте свой нос. Если вы не расслушали, я не сую. Я сейчас уточняю, как давно он вообще, грубо говоря, был способен на общение с другими людьми. А где люди, а где вы? Вы-то тут при чем? Если он с вами не общается, это значит, что он с людьми не общается, вы думаете? Вы заблуждаетесь. Нет, если он с нами не общается, мало ли, может, что-то с ним случилось. Бывает и такое. Возможно, всякое бывает. То есть вы не знаете? То есть я не считаю нужным вас ставить в известность. Прекрасно. Получается, Евгений Николаевич скрывается, и вы можете подумать. От кого? От вас, что ли? Вы страшные, от вас надо скрываться? От своих обязательств, я так понимаю. Ой, боже, от каких обязательств? Неисполненных. Например? Например, вы можете уточнить у Евгения Николаевича. Ну, так вы тогда не заикайтесь. Если вы не можете сказать подробно, что да как, тогда не стоит и начинать. Ну, что значит не заикайтесь? То есть, значит, моя задача уточнить заикнуться, вашу информацию, да? И, соответственно, предоставить я вам сказала, информацию, что наш горячий номер, вы... Горячий номер у вас? Ох, какой горячий номер. Передали его Евгению Николаевичу. Я вам уже сказала, я не буду никому ничего передавать. Ваша, видимо, задача по логике Евгения Николаевича передать ему эту информацию. Нет, вы делаете абсолютно неправильные выводы, вы делаете. Ну, если вы считаете, что он предоставлял ваш номер для каких-то других целей, возможно, что-то вы ему сделали неприятное, чтобы вас беспокоили в случае чего. Да, вы не в состоянии никого побеспокоить. Обязательств, а и, соответственно, хочу, чтобы беспокоили много вас. Текста, знаю, много текста. Вы неинтересны. Завязывайте. Желательно себе шнур от гарнитуры на горле. По закону. Потуже. Право вам распространять данную да информацию. Да все уже неинтересны вы. У вас понос словесный. Женщина, выпейте таблеточку какую-нибудь от диареи. А то у вас через ротик полилось. Больная. Какие же дегенератки работают. Кошмар. Всего доброго. До свидания. Шла. Здравствуйте. Говорите. Вам звонит из компании МБА «Финансы». Я специалист Антипова Анна Васильевна. Ведется запись разговора. Евгений Николаевич приходится вам. Это тайна нашей частной жизни. Замочите его к телефону, я звоню сейчас на его личный номер. Нет. Нет, продиктуйте его в таком случае личный нет. номер. Нет. Что значит нет? Вы ну, купите себе словарь, почитайте его и узнайте, что такое нет. Вы секретарь его, девушка? Да, секретарь. А. Да? Угу. Ну, значит, передавайте Евгению Николаевичу наш контактный номер. Да, он меня уполномочил, чтобы МБА, когда звонят, то я только вам передавала, чтобы односторонняя связь работала, а ему ничего не передавала. Так вот, я передаю Николаевичу наш контактный номер. Лесом. Секретарь. До свидания.